Radio Свобода. Мы твои хвали и подых. Добрый день. Вітаецца з вами Ян Максімюк. Сустракаемся чарговы раз у перадачы з цыклу «Радасці жыцця». У гэтым цыкле мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносяць радасць у жыцці. Сёння ў нас размова з Таняй Скарынкінай са Смаргоні. Яна жыве ў Смаргоні, выдала некалькі зборнікаў вершаў на расійскай мове, нядаўна ў яе выйшла кніжка прозы па-беларуску. Паслухайце, ці ёсць жыццё ў Смаргоні і якое яно там наогул. Таня, калі чытаю вашы апавяданні, аповеды, эсэ, то маю адчуванне, што вы чалавек, які жыве перш за ўсё прыватным жыццём, а не публічным. Ну, не ведаю, як гэта па-іншаму сказаць, але ўражанне ў мяне такое, як быццам свет навонкі вашай асобы і сям'і, навонкі вашага штодзённага побыту, быў для вас чужы і варожы. Гэта неправільнае ўражанне? Ну, я бы поспорила, только спорить я не люблю, и мне кажется, что, может быть, в жизни в маленьком городе, в районном центре, делает человека немного замкнутым, но я стараюсь расширять круг знакомств, и тем более сейчас, когда пишу о людях и интересуюсь их речью, то я много знакомлюсь с новыми людьми, разговариваю и стараюсь, чтобы этого впечатления, в общем, на людей мои тексты не производили. Вось вы написали и у биографичной нотации, у литанкете «Свободы», что народились в райцентре Смаргоні. Вы теперь там живете. Як вам там? Утульно, радостно, а может страшно? Ну, по-всякому, по-всякому. Но я так привыкла к этому городу, что я, наверное, уже и не даю себе отчет, какой он на самом деле. Наверное, я живу в этом городе, в прошлом этого города больше, чем в настоящем и в будущем. То есть я теперь копаюсь в его истории, и мне это так интересно, что я, наверное, не очень замечаю и не очень хочу замечать то, что происходит вокруг сейчас, потому что это не всегда очень хорошо и интересно. А цікавая история Смаргоні для вас? Это великий город? Сколько там народу живе? Город этот небольшой, я думаю, может быть, тысяч каких 40 населения, 7 школ, 2 дома творчества, костел, церковь. В общем, ничего такого особенного. Но он был мне интересен именно своим прошлым и тем, что здесь когда-то была моя бабушка, и там у нее во дворе прошло мое детство, и все эти разговоры, походы на речку, и бабушкины песни, и ее польский язык. Вот это, наверное, для меня Смаргонь. А теперешняя Смаргонь, она сероватая, мрачноватая, если честно. Но люди мне нравятся. Люди интересные и добрых много людей. И им есть что рассказать и вспомнить для моих историй, которые я пишу сейчас усиленно уже который год. Скажите крышку про свою бабцю. Вы сказали, что я наведала польскую мову. Расскажите про твою бабцю. Вы помните бабцю свою? Ну, бабушку я помню не так уж и хорошо. Она умерла давно, она умерла в 82-м году. Но это был необыкновенный человек, и я жалею, что тогда я не очень это понимала. Она пела, она была плакальщица, она ходила, когда уже ушла на пенсию. Но, в общем-то, она всю жизнь была домохозяйкой, можно сказать, немного работала в колхозе. Я так о ее работе толком и не знаю ничего. Но то, что она была очень сильно волевой, очень прямой осанкой человек, и то, что она пела так, как сейчас вот пытается петь Иван Кирчук, вот из его пения я услышала бабушкин голос, и поэтому мне нравится то, что он делает. Я так жалею, что никто не записал на магнитофон ее пение. У нее была как будто бы какая-то железная гортань. И иногда мне снится, что я записываю ее голос, но когда я просыпаюсь, естественно, что это не происходит. А так я не очень хорошо ее помню. Она была довольно-таки жесткий, твердый человек. Вот это я помню хорошо. Но все ее очень любили и ее уважали. У вас остались некие фотографии бабти? Есть везде. Она с такой необыкновенно прямой спиной. Никто так прямо не ходит, я не знаю второго такого человека. Это, наверное, тоже как-то характеризует, я думаю, осанка. Деревенская женщина, не сгорбленная, не сжатая, а вырастившая семеро детей, и которая так вот и до самой смерти доходила прям. Таню, а вы любите разглядать старые фотографии? Я чему пытаю, бо у тые оповедания... Обожаю. Так, обожаете. Бо у тые оповедания, которые мы публикуем на сайте Радио Свобода, вы вельми хорошие фотографии присылаете. Вы так расскажите крышку, у вас великий фотографичный архив, или просто вы у людей берете эти фотографии? Знаете, я могла бы, конечно, заниматься коллекционированием этих снимков, но с некоторых пор я ничего не коллекционирую, потому что так менялась жизнь моя, что пришлось расстаться со всеми множественными коллекциями. И я теперь просто, если мне нужны снимки, их сканирую и любуюсь ими на экране ноутбука, а так я их специально не собираю. Не хватает того, что я могу на них посмотреть какое-то время, потому что многие люди, о которых я пишу, они не дают эти фотографии, им нужно их вернуть. Вот. И достаточно того, что я могла на них полюбоваться и потом поставить их к своему рассказу и отдать хозяину. И поделиться с другими людьми, которые тоже читают эти тексты и могут посмотреть, как прекрасны были люди, с которыми я разговариваю, и фотографии, которые когда-то делали известные фотографы, к сожалению. А фотографии почти все хорошие, старые. Уж не знаю, как они там это все видели. Какой-то у них был глаз особенный. Или, может быть, потому что были не цифровые, а пленочные фотоаппараты и экономили бумагу и старались снимать максимально идеально. Вы хотели бы жить у великом городе? Может, вы жили? Ну, я... Мне нравятся большие города, и я, наверное, бы хотела. Но мне бы не хватало вот стариков, деревенского этого говора сморгонского. Потому что это такая радость. Вот вчера, например, для очередного рассказа, или не знаю, я даже не знаю, как называть эти эссе, не эссе, документальные тексты, скажем так. Я попросила своего знакомого, чтобы свозил меня в деревню Сукневича, тут неподалеку от города, чтобы найти одного дедушку или бабушку, которые могли бы мне рассказать об одном человеке, который жил в деревне когда-то. Мы просто поехали наугад. И вот сама прогулка по этой деревне, и то, что я нашла то, что мне нужно, и поговорила с очень приятным, милым стариком, мужчиной даже, я бы не назвала его стариком. Это был хороший, умный, веселый, доброжелательный мужчина, 86 лет, и он мне все, что мне нужно, рассказал. И вот в городе таких людей я не найду. Так что большой город опасен тем, что таких людей там, наверное, нет. А может быть, и есть. Ну, я жила какое-то время. Ну, не жила, может быть, была. У меня бабушка жила в Риге, и на каникулы меня отвозили туда, так что большой город я немножко знаю. И он, в общем-то, хорош. Хотя там тоже бабушка жила, можно сказать, в пригороде, и Рига была такая полудеревенская для меня, с деревянными домами, с стареньким трамваем, прудик какой-то за домом, много зелени, так что, в общем, нельзя сказать, что сильно большой город. Тогда Рига была, 80-е годы, не знаю, какая она сейчас, я не была давно. А я вас не запытался, а в Сморгоне, где вы живете? У вас некая квартира в панельном блоке, или, может, в особном домике вы живете? Нет, квартира. Квартира, но дом старый, трехэтажный, на 4 подъезда, 73-го года. Но он практически как и свой дом, потому что все друг друга знают. И он такой маленький, приземистый, как будто бы и свой. Все соседи ходят друг к другу, если что нужно, там соль, хлеб, спички, сахар. В общем, как будто бы в деревне живешь, в каком-то смысле. Вы еще написали у своей биографической аннотации, что вы выпускница городской сельскохозяйственной академии. Что вы там выучали? И диплом якого специалиста вы отримали? По рослинах, типа зверах, а может, по тракторах и посеялках? Ну, если честно, я попала в эту сельхозакадемию совершенно случайно, волей судьбы. Потому что лет, наверное, 18, я решила, что я поэт. И посвятить свою жизнь должна только поэзии. Поэтому нигде учиться, ни в каких высших учебных заведениях я не собиралась. Ведь на поэта не учат. Но мама была не согласна с этим и сказала, что получи образование любое и сочиняй, что хочешь, не только чтобы был диплом. А у мамы, ее одноклассница, жила и работала в Горках, и работала в академии в ботаническом саду. И поэтому меня просто отправили учиться в Горки. Я училась на бухгалтера, твоя мама бухгалтера. Мама думала, что я пойду по ее стопам, и как-нибудь, может быть, жизнь и учеба приведут меня к какой-то нормальной работе. Но так не получилось. Я закончила академию с большим трудом, получила диплом экономиста по финансовому бухучету, но ни одного дня не работала по специальности. Ага, так вы не працавали у своей специальности. А працавали як кто? Кем вы працавали, коли уже вам треба було працавати і заробляти гроші? Я, знаете, работала в Горках почтальоном. И мне очень нравилось. Вот если бы была такая возможность, я бы всю жизнь проработала почтальоном. Я с детства мечтала быть почтальоном, как и многие советские дети, благодаря стихотворению, по-моему, Маршака. «Кто стучится в дверь ко мне, толстой сумкой на мне». Поработала, но там как-то так не получилось удержаться. Потом я работала в газете, Вот это была такая настоящая, серьезная. Хотя я, конечно, не журналист по образованию, но газета наша была молодая, веселая, живая. В общем, мы быстро всему учились. У нас не было, наверное, никого профессиональных журналистов. Газета была частная, и она называлась «Новая газета с Маргони». И если бы не работа в этой газете, я, наверное, не смогла бы писать эти теперешние эссе, потому что там мы научились строчить тексты на любую тему и очень быстро. Вот, так что спасибо нашей газете, которая, к сожалению, закрылась. Но вот в этом году ей исполнилось 20 лет, хотя много лет она уже не работает. А потом я работала в каком-то минске непонятном издательстве, рисовала иллюстрации для детских книг. Ну, вот какие-то такие, как у многих рок-музыкантов, очень много разных всяких странных работ. А теперь что вы робите в Смаргоні? Разумею, что пишете и верши, и прозу, и это, видать, найважнейший и самый истотный заняток у вашем житті. Робите еще нечто у некой профессии? Понимаете, так получилось, что вот у меня мама теперь инвалид и не ходит, и я как будто бы работаю социальным работником при ней, потому что я смотрю маму и получаю за это какие-то непонятные государственные деньги, и в силу этих причин я не могу работать официально больше нигде. Ну, в общем-то, я сильно не хочу, потому что у меня есть много времени для того, чтобы писать. И общаться с людьми для того, чтобы получать материал для этого. А звери вы любите? У вас есть кот? Альбо собака, может? Вот я люблю, но у меня, к сожалению, нет сейчас, потому что как-то так вот, ну, именно из-за мамы, потому что она не ходит, и это были бы какие-то определенные, мне кажется, трудности, и она не хочет. Но я с удовольствием бы держала бы ни одного кота и собак, но, увы. Чому вы пишете прозу по-белоруску, а вы со мною говорите по-русски? Белорусская мова для вас, ну, не для громадской коммуникации, и она, может, больше интимная, а те особистая, и вы не хотите на ней говорить с людьми? Ну, это очень трудный вопрос. Я думаю сама об этом часто. Ну, тут как-то так все разговаривают по-русски. Наверное, это просто малодушие. А писать по-белорусски мне очень нравится. Я когда начала писать, ну, вот, по-моему, в 2014 году, Альберт Бахарывич, и вы знаете этого писателя, конечно же, и Юлия Тимофеева, жена, меня подбили сочинять эти тексты. И вот как только с первой строчки, я даже сама не знаю почему, я не писала по-белорусски раньше никогда. Стихи у меня все на русском языке. Но я вдруг поняла, что о Смаргоне, а писать я решила исключительно о Смаргоне, то есть о том, что я лучше всего знаю, нужно писать по-белорусски. И вот как-то оно так пошло с первой строки. А почему я не разговариваю? Ну, не разговариваю. Так уж вышло. А скажите, вогуле у своем житті вы с белорусской мовой сустракаліся у дзесьці, акрамя школы яшчэ? Бо разумею, что в школе ясно, что яе вывучалі. Ці вы, например, писали по-белоруску у гэтай газете, про якую згадвалі? Ну, мы в школе учили белорусский язык. У нас была, ну, это был как полуфакультатив, если честно. Это очень странно. У нас была белорусская литература, но она велась на русском языке, и был белорусский факультатив, и ходили только те, кого родители записали. Вот мама меня записала, и очень всегда этим гордилась, и, в общем, я ей за это благодарна. А так я писала по-белорусски еще немножко раньше в нашу Ниву, когда работала в «Новой газете» криминальную колонку. Я вела, и вот наши Нивы очень любили страшные криминальные истории на белорусском языке. А так вот больше ничего я не писала по-белорусски. А сейчас я нахожу в этом большое удовольствие. Это язык живой, богатый. По-русски не получится так писать, наверное, никогда. Я сочувствую тем, кто не может писать на украинском или на белорусском. Ну, вот мне кажется, что они такие настоящие, природные. Вы сказали, что вот это писание по-белорусски приносит вам задовольнение и радость. Как я вот хотел, покольки, скажем, передачка наша называется «Радости життя», хотел именно запытаться у вас про такие житевые радости. Что вам приносит радость у жизни? Какие речи? Ну вот мне приносит радость большую, когда я наконец-то заканчиваю текст, когда он написан. Вот я недавно дописала, кстати говоря, для вас очередной текст. Не знаю, насколько он вам придется по душе, потому что всякий раз, когда я его заканчиваю, я бываю необыкновенно счастлива, но всегда сомневаюсь, что он подойдет для сайта. И эти сомнения немножко омрачают радость. А что еще радостного здесь? Ну вот я люблю, например, разговаривать с людьми, я люблю слушать истории. Для меня это такая, наверное, радость. Это люди, интересные люди, и их рассказы о жизни, их талантливые рассказы об их жизни, потому что не все умеют рассказывать. Вот у меня есть список, кстати говоря, отличных рассказчиков, и разговоры с ними для меня радость. Я хожу возбужденная, всем о них рассказываю, и все мои друзья знают, что я, если уже с кем-то поговорила, то я буду бегать, как молодой пес, и махать хвостом, и всех заставлять радоваться тому, что я нашла очередного интересного рассказчика. Люди охотно вам рассказывают? Вы выкликаете доверие у людей? Охотно. Ну, потому что я ведь спрашиваю о них самих, и особенно стариков, они ведь достаточно одиноки, многие живут, ну, хорошо, если есть там муж, жена, а в основном одинокие люди, и им хочется поговорить, и если ты приходишь и задаешь вопросы о них самих, об их молодости, разве это плохо, им интересно вспоминать. И фотографии дают с удовольствием, но я всегда возвращаю. Любят говорить о себе, о своей молодости, потому что это лучшее время их жизни. Причем начинают говорить сразу, не нужно ждать, не нужно упрашивать. Моментально просто включается, как будто какая-то машинка внутри. Доверяют. Коли вы размовляете с так людьми, слухаете их истории, вы это записываете на некий диктофон, ти просто записываете на паперу, кажете людям, что будете их записывать, как это вогуле выглядает? Ну и как получается, чаще на диктофон, я его включаю, в общем, самое интересное, что даже вот деревенские люди, если включаешь диктофон, они как-то на него не обращают внимания. Им хочется говорить, но я говорю, что это мне нужно для статьи, я говорю, что это, что я журналист, но им так понятнее, потому что я говорю, что я эссе, там какой-то там колумнист, непонятно кто. Я думаю, что это им будет не близко. Вот, то есть они, в принципе, в курсе. Я не перехожу просто так поболтать. И поэтому, наверное, одни относятся ответственно к своим рассказам и стараются как можно лучше мне все подробненько изложить. Я разумею, бо самому ж и журналист самому доводится записывать вельми часто людей и глядеть на их реакции, як яны. На огул, так люди, як вы кажете, старые, любят рассказывать, добра, что есть просто кому поговорить. А какие речи вас в житті засмучают? Есть такие речи? Есть дни, коли вы отчуваете себе менавито, ну, не вельми добра, у некой такой, я бы сказал, сумники, депрессии, что-то такое? Ну, когда, например, заканчиваются деньги. Вот. Ну, это как-то так смущает. Но я, в общем-то, человек такой, что я на этом не зацикливаюсь, как-то там выкручиваюсь-то как-то всяко, в общем. Мне много не нужно материального, если честно. Я ничего такого себе особенного не хочу покупать. Но даже по минимуму бывает, что и не хватает. Но, в общем, это не суть важно. Это как на какое-то короткое время может слегка омрачить настроение. Я не люблю поддаваться плохим настроениям, если честно. Всегда можно найти какую-то отдушину, понимаете? Всегда. Жизнь такая интересная. Так много всего на свете. Фильмов, книг, разнообразных каких-то, не знаю, историй. Волшебных людей, друзей. То есть можно отвлечься от плохого и просто его не замечать. Вы сгадали книги. Что вы читаете? Что больше охотно? Поэзию, прозу? И каких авторов? Я люблю и поэзию, и прозу. Ну вот сейчас я, например, читаю, у меня лежит, вот я прямо вот сейчас вижу, как у меня лежат три книги. Сэй Сенагон, записка у изголовья, но она такая сконцентрированная книга, что даже одного предложения хватает, чтобы прочесть перед сном, потом думать и видеть какие-то удивительные сны. Потом я пытаюсь учить польский язык и читаю очень сложную книгу Витольда Гамбровича «Сердидурка». Я уже ее читала раза три на русском языке в иностранной литературе. И теперь вот по-польски трудно, конечно, но и со словарем я читаю, но она ужасно смешная. Вот. Еще одну книгу я совершенно случайно нашла в нашей библиотеке Леонида Ливановича «Волонтер свободы» про Федора Воронищева, Фадея, про которого я писала когда-то для «Радио Свободы». Вот, о нем написан роман, оказывается. Я знала, что написан был «Иншаземец», а есть еще один «Волонтер свободы». Прям вот так вот проследил. И я вот только начала вчера читать, когда ходила платить коммунальные услуги, и очередь была большая. Я целый час сидела на почте и читала. Хорошим языком написано, по-белорусски. А фильмы любите глядеть? Конечно. Я киноман. Просто сумасшедший. Кино я люблю. И старые фильмы. Ну, вот старые американские. Как-то нуар. Смотрю много фильмов. Как-то так, можно сказать, бессистемно. И даже иногда случайные фильмы смотрю. Но, в общем-то, кино довольно хорошо, мне кажется, знаю. У вас недавно вышла книжка менавіта на беларускай мове, выдаць першая, так? І адбылася прэзентацыя ў Менску. Не сказалі б некалькі словаў пра ўражанні, як гэта ўсё прайшло? І ўвогуле, як там, скажам, успрымаюць вашую кніжку? Вы знаете, презентация была, во-первых, в такой день необычный. Она была 12 апреля, день космонавтики, и все как будто бы ждали, что я устрою какой-то там праздник. Но получилось так, что устроили праздник для меня гости, те, кто пришли. Потому что пришли очень многие с подарками, что для меня было неожиданно, и с цветами. И я боялась, что никто не придет. Не то, чтобы я так сильно этого боялась, но все-таки Минск, там много всяких событий. Тем более, что в будний день, и после работы... Однако как-то так и заполнился магазин «Логвинов», и очень милыми, улыбчивыми людьми все так отзывчиво слушали и смеялись, и радовались. И, в общем, я не ожидала, если честно, что будет так мило и хорошо. Познакомилась со многими своими друзьями из Фейсбука, например, вот с Леной Мальчевской, театральным критиком, очень милой девушкой. Так что получилось мило, весело, и я очень долго была под впечатлением. Какой-то такой заряд энергии, знаете, ну, недели на две точно. Ваша наступная книга так само будет по-белорусски? Ти, может, вы ктуете некую книгу на российской мове? Это еще книги, еще никто со мной не разговаривал. Даже не знаю. Но я об этом немножко думаю, кстати говоря, все равно. Вот раз тем более, что вы спрашиваете, то получается, что нужно уже думать о книге. Ну, я, например, думаю, что у меня просто очень много стихов, и хотя вышло уже два сборника, но стихов все равно, они напечатаны достаточно большое количество, и я думаю, что могла бы быть и книга. И пишутся они как-то в последнее время много, даже вот не ожидала от себя, мне казалось, что с возрастом как-то что-то затухает все-таки в человеке. Но нет, ну нет. А что вы думаете про такие, как бы скажем, сродок коммуникации с читачом, как интернет, как социальные сетки? Вот я часом заглядываю на ваш профиль у Фейсбуку, читаю ваши верши. Не думаете, что при таким, как бы, виде коммуникации с читачом и не надто, как бы, и книги были потребны? Потребные книги еще? Ну, это нужно, наверное, автору. Вот ты пишешь стихотворение, и оно кажется тебе хорошим. Хочется поделиться. Ну и в первую очередь, конечно, ты бежишь в Фейсбук, и там уже есть какое-то количество людей, которые, ну, не то чтобы ждут, что ты напишешь, но, по крайней мере, интересуются тем, что ты делаешь. И я сразу вот знаю, когда стихотворение, вот когда ты пишешь стихотворение, ты сразу знаешь, что оно хорошее, но иногда сомневаюсь. И я даже для того, чтобы проверить, насколько оно хорошо или плохо, и, между прочим, на самом деле всегда вот понятно, когда ставишь Facebook, насколько оно хорошо или плохо. Читатели у меня честные люди. Я, як бы, скажем, вычерпаў свой запас пытанняў, які да вас меў. Магчыма, вы хацелі б яшчэ нешта сказаць, пра што я не запытаўся? Ёсць такая тэма? Так, калі ласка. Ну, может быть, я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы решили взять у меня интервью. Уж не знаю, насколько хорошо оно получилось. Я помню когда-то, ну, может быть, году в 2004 или 2005 или 2006 я была в Праге и проходила мимо Радио Свободы и все посматривала туда и думала, что для меня это было что-то такое недостижимое, невозможно, прекрасное, потому что я знала, что там работает мой любимый поэт Игорь Померанцев, который тоже был недостижим и невозможно прекрасен. А вот получается, что сейчас я пишу для вас, и вы звоните мне, и это все прекрасно, но уже достижимо. Может, вы маете некую хорошую песню, такую, как от часу до часу любите послухать, и хотели бы, как, скажем, меньше, так само послухали и полюбили? Песню? Ян, а знаете что? А давайте я вам пришлю в Facebook ссылку на эту песню. Муравой травой до поля украшена, ой, ливой люли до поля украшена, все цветочками, да все душистами, ой, ливой люли, да все душистами, а роняй утрою, да приморажу я, ой, ливой люли, да приморажу я. Сырой земли, дорож красавица, ой, ливой люли, дорож красавица, к небу чистому, да подымается, ой, ливой люли, да подымается, золотой полосы, да расцветается, ой, ливой люли, да расцветается, золотой полосы, да наливается, ой, ливой люли, да наливается. зазвивається, золотої полоси, да поспівається. Ой, лівої люлі, да поспівається. Прогучала пісня «Муравой травой да поле украшена» у виконанні Івана Кірчука. А ви слухали розмову з Танею з Каринкіною зі Смаргоні. До наступної зустрічі в ефірі. Розвітується з вами Ян Максимюк. Радіо Свобода.